Глава 29. И что теперь? Малышка брезгливо сморщила носик. Так и будем нюхать запах подворотни? Ты? Да, усмехнулась я, направляясь со столиком к выходу. Кто обгадился, тот и нюхает. А если не нравится, иди в ванную. Я тебя вымою и переодену в чистое. Только побыстрее, проворчала девочка и, широко расставляя ноги в мокрых колготках, поковыляла в ванную. «Конечно, побыстрее. Ты же заснешь скоро, а сонное тело мыть не хочется, еще взбодриться от воды». Поэтому я бросила неубранный столик в кухне и бегом направилась вслед за дочерью, чтобы установить мировой рекорд по отмыванию ребенка. Я даже головы малышки помыла. Там, куда мы едем, с купанием дела обстоят неважнецки. Дочка не сопротивлялась, видимо, начинала действовать снотворное. А когда я завернула ее в большое пушистое полотенце, снотворное победило окончательно и, установив знамя победителя на закрытых веках, отправилась праздновать успех в бар под названием «Веселый пузырь». Не знаете? Это же международная сеть баров, как закусочный Макдональдс. Только в разных странах бары, в отличие от владений Рональда Макдональда, называются по-разному. В Украине, к примеру, «Секава Бурбалка». Я с горечью смотрела на разгладившееся во сне родное личико. Печать Дюпуа исчезла, в закрытых глазах больше не булькал торжествующий мрак, и так хотелось поверить, что я только что проснулась после безумного ночного кошмара. Но, к сожалению, просыпаться пока рано. Кошмар продолжается, и времени на плач Николаевны с подвываниями и причитаниями по теме нет. Надо действовать. Причем в темпе. Хотя действие снотворного должно, по идее, продлиться до завтрашнего утра, но кто сейчас верит идеям? Только члены партии ВКПБ с 1937 года. Я вышла с уютно сопящим свертком из ванной и обнаружила застывшего у двери суслика-мутанта с зажатой в передних лапках пачкой памперсов. Катерина замерла сторожевым столбиком, нет, столбом. На лице домоправительницы фундаментально обустраивалось терпеливое ожидание. Баба Катя готовилась не задавать лишних вопросов. Я же говорила, она у нас очень умная и понятливая бабушка, а еще добрая и заботливая, и нас любит, а Нику больше жизни. И все, хватит, а то в носу предательски защипало. Нельзя пока расслабляться, рано. «Баба Катя», — прошептала я, — «ты не волнуйся, все будет хорошо, вот увидишь». И не такое переживали. «А почему теперь ты шепчешь?» Ника после купания уснула, ослабела, наверное, очень. «И чего ты затеялась, дитё, перед дорогой купать? Да еще и голову умыть. Куда вы теперь? Ведь простудится Никуша». Суслик давно отмер и суетился теперь вокруг нас, не выпуская, впрочем, из лапок пачку памперсов. «Не простудится, я ее потеплее одену, да и в машине тепло». «Может, все же скажешь, куда едешь, а?» С надеждой посмотрела на меня домоправительница. «Я ж изведусь тут без вас». «Не надо изводиться». Я дотянулась до румяной тугой щеки и от души чмокнула ее. «Ты лучше готовься Лешу встречать. Он ночью либо рано утром объявится. Передай ему, пожалуйста, что я обязательно ему позвоню, как только доберусь до места. Сам пусть не звонит, я ведь за рулем буду». Да и Нику разбудит. «Господи!» — памперсы взлетели вместе с попытавшимися сплеснуться руками. «Это куда ж ты собралась, если ночью еще ехать будешь? Сейчас ведь только половина четвертого». «Нет, но ночью я надеюсь уже быть на месте. Это я так оговорилась. Короче, хватит болтать, помоги лучше собрать Нику. Кстати, теперь поняла, зачем были нужны памперсы?» «А откуда ты знала, что ребенок заснет?» «Да уж, дурой бабу Катю не назовешь». «Я же сказала, хватит болтать», — изящно ушла я от ответа. «Да, не буду скромничать. Дипломатичность — одна из моих сильных сторон. Или коньков. Если только горбунков. Как-то так вдруг получилось, что меня ловко оттерли могучим плечом от процесса сбора Ники в дорогу. Спорить и сопя пытаться, в свою очередь, сдвинуть с места все 95 плотных хохлушковых килограммов — я не стала. Во-первых, весовые категории разные. Это все равно, что поединок Кости Дзю с Николаем Валуевым. А во-вторых, мне тоже надо было переодеться и прихватить с собой то, что Катерина по незнанию вряд ли положила в сумку, а может и положила, надо проверить. Нет, конечно, последние дни февраля в окно уже заглядывает сырой и влажный март. В Москве давным-давно вместо полноценного снега липкая слякоть и, разумеется, теплые высокие снегоходы, сверху затягивающиеся шнурком, убраны в гардеробную. И мои, и Лёшкины, и Никины. Я вытащила еще одну большую сумку и сложила туда все, что может понадобиться на заснеженном лесном хуторе. Да, мы едем к деду Тихону. Он смог справиться с порчей, наведенной Бакором на Мая, справиться, я верю, и с самим Бакором. Теперь я понимала, что произошло тогда в ветеринарной клинике. Май, безумно обрадовавшийся появлению любимой малышки, не сумел правильно среагировать, когда почувствовал затаившееся внутри Ники зло. Он действовал инстинктивно, по-звериному. «Видишь врага, убей его первым». Пес, участвовавших в собачьих боях, так привык. Но Май, преданный и любящий Май, в последний момент сдержал зверя внутри себя, и его гигантские клыки не причинили малышке ощутимого вреда. А потом пес едва не умер от горя. И не только от горя. Бакор мгновенно сообразил, что обмануть пса ему не удастся, и поэтому Май представлял для колдуна реальную угрозу. И Дюба сделал все возможное, чтобы Май не дожил до следующего утра. Как он это делал, не знаю и не хочу знать. И нет, дорогуша, отважно по-страусиному засунуть голову в песок и попытаться там в песке отсидеться, я тебе не позволю. Хочешь, не хочешь, а придется пойти в комнату Ники и в темпе обыскать ее, чтобы уничтожить малейшие следы деятельности Бакора. В доме должно быть чисто. Я взглянула на часы. Ого, уже 4. Через пару часов начнет темнеть. Ну что ж, обыском детской придется заняться нашему папе, а нам пора ехать. В комнату заглянула Катерина. «Аннушка, я собрала нашу красавицу. Комбинезон и ботиночки уже надевать?» «Памперс не забыла?» Я подхватила сумки и направилась к выходу. «Нет, конечно. А остальные брать будешь или хватит одного?» «Конечно, возьму. Дай сюда пачку, я пока отнесу вещи в машину и включу там печку, чтобы прогреть салон. А когда вернусь, можно будет надевать и комбинезон, и ботиночки. Иди пока к Нике». Домоправительница вернулась в детскую, а я проверила рюкзачок. Так, телефон, зарядное к нему, паспорт, водительское удостоверение, кошелек, все на месте. Ключи от джипа, включница у входной двери. Можно идти. «Ух ты, чуть не забыла». Я тихонько подошла к двери детской и приоткрыла ее. «Катерина, а где крещенская вода?» «Там, в кухне, на подоконнике, в бутылках из-под минеральной воды святой источник. Бери все». «А себе вы оставили?» «Не волнуйся, оставили». «Не обманываешь?» «Господь с тобой, Аннушка, зачем же мне обманывать? Оставили пол-литровую баночку, нам с Васей хватит». «Спасибо тебе, баб Кать». «Иди уж». Нарочито строго прошептала домоправительница, ходившая по комнате со спящей любимицей на руках. Пошла уж. Бутылок с водой оказалось 3. Сложила их в пакет и с сомнением пересчитала количество получившихся мест багажа и сравнила с количеством имеющихся в наличии рук. Не совпадало. Ну и ладно, когда вернусь за дочкой, тогда и возьму пакет с водой. Катерина все равно лично потащит Нику в машину. Главное — поставить воду у входной двери, чтобы не забыть. Я мельком глянула на себя в зеркало, висевшее на стене в холле. Плотные джинсы, свитер с высоким горлом и удобные ботинки, легкая и теплая куртка с капюшоном. Экипировка, по-моему, вполне подходящая для поездки в лес. Шапку, шарф и перчатки я сложила в сумку, в машине они не нужны. Рюкзачок за спину, сумки в руки, ключ от машины. Нет, не в зубы, в карман. Дверь запирать не буду, все равно скоро вернусь. Я спустилась на лифте в подземный паркинг, разбудила дремавший джип, включила зажигание и печку. Затем сложила сумку в багажник. Рюкзак пока пусть побудет со мной, потом оставлю на переднем сиденье. Разложила заднее сиденье, чтобы Нике было удобнее спать, и вернулась в квартиру, оставив бодро урчащий джип греть салон. И никто его не угонит. Наш паркинг тщательно охраняется, и охрана на выезде знает в лицо всех владельцев. А уж наши с Лёшкой лица и подавно. А потом мы с Катериной аккуратно, стараясь не разбудить Нику, натянули на нее комбинезон и ботинки. Баба Катя, правда, намеревалась запихнуть ребенка в теплый меховой конверт, когда спишь, нужно больше тепла. Но мне удалось отбиться, ограничившись легким утепленным комбинезончиком. Да и тот в машине расстегну, печка там работает прекрасно. Как я и ожидала, нести малышку до машины мне не доверили, пришлось довольствоваться бутылками с водой. Старательный джип не только хорошенечко прогрел салон, но и основательно провонял все вокруг выхлопными газами, так что прощание было недолгим. Всего-навсего 18 поцелуев бледные щечки Ники и контрольный в лоб мне. А потом чихающая Катерина поспешила сесть в лифт, а я за руль. Ну, с Богом.